Глава третья. Лежа в кустах недалеко от хижины, мы вглядывались в противоположный склон долины. Там не было ни движения, ни выстрелов, ни криков. Мак передернул плечами. В пустыне к ночи становилось холодно. «Притихли собаки», — заметил он, прикладываясь к фляжке. «Да», — я взял у него фляжку и предложил Мэри. «Глотните немного, пока там что-то есть». Она отказалась, и я выпил сам, чтобы хоть немного согреться. «Пожалуй, пора идти», — сказал я. «Не имеет смысла лежать здесь, раз они не собираются атаковать нас». «Вы думаете, они вернулись к руднику?» — спросила Мэри. «Возможно. Посмотрим. Барретт мог предпочесть возвращение потери своих людей. Ведь ему необходимо забрать наркотик. Если нам повезет, он может нарваться там на копов. Если ваша девушка не попалась в руки Барретта», — сказал Мак, вставая. Мы стали осторожно спускаться в лощину, стараясь не выходить на открытые пространства. Затем остановились, огляделись и прислушались. Блестит в лунном свете песок. Не слышно ни звука. В радиусе мили от нас не видно никакого движения. «Если они еще на холмах, спокойно можем схлопотать пулю в спину», — сказал Мак. «Хотите рискнуть?» «Да, я пойду первым, а вы оставайтесь. Если все будет в порядке, следуйте за мной». «Вы просто напрашиваетесь на неприятности», — сказал Мак, одобрительно похлопывая меня по спине. «По-моему, они вернулись к руднику», — высказала предположение Мэри. «Дай бог, чтобы она оказалась права», — подумал я. Сбежал по склону и бросился вперед, петляя из стороны в сторону, каждую секунду ожидая выстрела. Но его не последовало. Я пробежал ярдов 200 и остановился. Через несколько минут ко мне присоединились Мак и Мэри. «Значит, они у рудника», — сказал я. «Бежим туда. Если начнется стрельба, падайте на землю». Мы двинулись по рыхлому песку в сторону рудника, останавливаясь время от времени, чтобы передохнуть. Меня не покидала мысль о Пауле. Неужели она попала бандитам в руки? Наконец мы достигли склона карьера. Я сделал знак своим спутникам остановиться. «Дальше придется ползти», — сказал я. «Барретт мог выставить часового». Вдруг Мак указал на горизонт, и я увидел на фоне неба дозорного, спрятавшегося в кустах. «Предоставь его мне», — прошептал Мак. «Это по моей части». Я кивнул, и он уполз в темноту. Мы стали ждать. Часовой вдруг забеспокоился, привстал, потом издал какой-то странный звук и упал лицом в песок. Мы поползли к нему. «Бедняга! Он так и не понял, что произошло», — довольно прошептал Мак. «Это дело начинает мне даже нравиться». Мы придвинулись к самому краю карьера. Внизу в слепящем свете фар двух грузовиков лихорадочно сновали люди Барретта. Одни выволакивали ящики из туннеля, другие тащили их в грузовики. Одна машина уже была полностью загружена, другая — наполовину. У входа в туннель стоял Барретт. Мак поднял револьвер и навел его на Барретта. Но я схватил его за руку. «Нет, моя девушка наверняка там. Я пойду поищу ее. Если меня заметят, начинай стрелять. И, главное, ухлопай Барретта». Он кивнул, и я начал медленно спускаться в карьер. Иногда у меня из-под ног вырвались камешки, и тогда я замирал. Но банда была слишком занята погрузкой, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Наконец я достиг дна карьера. Подойдя к загруженной машине, где не было людей, я заглянул в кабину и обнаружил там связанную Паулу с кляпом во рту. Она была бледна и испугана, но как только я вынул у нее изо рта кляп, улыбнулась. «Рада тебя видеть», — сказала она охрипшим голосом. «Взаимно, радость моя». Я разрезал шнур у нее на запястьях. «Так что случилось? Ты попала прямо им в лапы?» Она кивнула и потерла руки, пока я снимал путы с ее ног. «Барретт считает, что ты еще на руднике», — сообщила она. «Он не знает, что я там уже была. Думает, что я только искала туда дорогу. Он намерен после погрузки оставить меня в шахте. Пойдем, попробуем подняться на гребень карьера». Стараясь держаться в тени, мы начали подниматься той же дорогой, какой я спускался. Мы миновали полпути, когда позади нас раздался леденящий душу вопль. Мы оглянулись. Барретт и двое других смотрели в сторону туннеля. Оттуда снова раздался вопль. Вдруг Барретт выстрелил, закричал и бросился бежать к грузовику. «Крысы!» — я схватил Паулу за руку. «Быстрее, наверх!» Пока мы карабкались по крутому склону, Мак и Мэри начали стрелять. Мы слышали внизу под нами крики, но не останавливались, пока не достигли края карьера. Мак подбежал и помог подняться. «Смотрите! Крысы!» — с ужасом крикнул он. «Эти парни погибли!» Я молча смотрел в карьер. Пятеро мужчин сбились в кучу и отстреливались от грызунов. Я видел, как Барретт отмахивался от них руками и пронзительно кричал. Я обнял Паулу за плечи. «Пойдем отсюда». Наша четверка двинулась через пески к автостраде Сан-Диего.